Свой своего не продаст и не выдаст. Только не об этом сейчас речь. Вот, вижу я, ты со своим заработком пропадешь на этом свете, как пигалица пропадешь. Не пропаду, упрямо сказал Ленька и вдруг робко спросил. А что, про хозяина моего не слышно еще? Грузчики с любопытством посмотрели на мальчика. А ты разве ничего не слыхал? Быстро спросил Вася. Нет, побледнел Ленька. Динка бросила в воблу и, быстро оглянувшись, схватила Васю за руку. «Едет он?» – испуганно спросила она. «Куда едет?» – захохотал Вася. «Он уже заехал дальше некуда». «Да ты что, побелел весь?» – обратился он к Леньке. «Али не слыхал ничего?» «Ясное дело, не слыхал. А ты погоди сказывать, Вася. Может, отец он ему?» – встревожились грузчики. «Не отец он у меня, а отчим. А хоть бы и отец был, так не пойду я к нему больше!» – взволновался Ленька. Вася удивленно смотрел на него. Грузчики вдруг о чем-то заспорили. «Слышь, а бумаги у тебя есть, что он тебе отчим? Баржа-то ведь без призору осталась, а она денег стоит!» – сказал староста, трогая Леньку за плечо. «Да погодите вы делить! Не знает он, видно, ничего! Убили твоего хозяина, парень!» «Свои же выследили и убили!» «А ты что ж, не знал, что он беглый был?» спросил вдруг Вася. «Беглый? С откуда-во?» «Не знал!» бледнее пролепетал Ленька. «Ну, брат, скажи спасибо, что вырвался ты от него, а то не глядели бы мы на тебя сейчас!» покачал головой Вася. Глава 36. Вести о хозяине баржи. «Как же это ты не знал? Жил с ним и не знал!» Удивленно повторил Вася. «Да откуда же? Разве он мне сказывался?» Пожал плечами все еще бледный и испуганный Ленька. Динка широко раскрытыми глазами смотрела то на него, то на Васю. «Ну вот», — сказал Вася, — «так это уже те, которые его убили, в полиции показывали». Вроде как бы бежали не с каторги втроих, а тоже за убийство туда попали. Ну, сбегли, по дороге, видать, пограбили немало. Сибирь-то велика, и тоже тайгой пробирались больше. Страдали, значит, вместе и вместе злодействовали. Нет, ты, Вася, скажи, как он имя и фамилию свою сменил? Перебил староста. Ну да, имя и фамилия – это, конечно, не его. Только он и перед своими дружками сплутовал. Видно, что это задумал тогда уж, скручивая цигарку, сказал Вася. Одним словом, не знаю, как уже они шли, много ли, мало народу уложили. Только попался им один бобыль в лесу. В попутчики, что ли, они ему навязались. И видят, денежки есть у человека. Расспросили. Семьи нет, искать некому. Ну, убили его, вытащили узелок с деньгами. Денег порядочно. А хозяин твой потихоньку и паспорт убитого припрятал. Вот как раз он-то и был Гордей Ревякин. Бобыль с дальнего хутора какого-то. Ну, ладно. Вася снова свернул цигарку. Грузчики с интересом слушали уже знакомую историю. Динка, вцепившись в Ленькину руку, сидела ни жива, ни мертва от страха. Ей чудился густой незнакомый лес и три страшных человека с такими же бородами, как у Ленькиного хозяина. Ну, пошли дальше. Спрятали деньги в дупле. А сами зашли под вечер, попросились в одном селе заночевать. Ну, пустили их. Заночевали они. А утром встают, одного нету. «Это хозяина моего?» едва слышно спросил Ленька. «Ну да, нету и нету, они назад в лес, ан и узелка с деньгами нету, бросились догонять. Ну, где догонишь? Пришли в одно село, а Гордей этот, или как его, лошадь у одного хуторского купил, да и скрылся. Так они его в тот раз и не нашли. Да, кстати, и самим опасаться надо, не больно-то расспрашивать будешь». Но на примете всегда имели, чтоб отомстить, значит. «А что ж, полиция-то не искала их, что ли?» — спросил один из грузчиков. «Искала. Да где найдешь?